Глава 4. Похмелье. Я почувствовал, как по спине побежали противные мурашки. Череп дозорного по-прежнему ухмылялся прямо мне в лицо. Я рассматривал его крупные желтые зубы, попутно соображая, что делать-то, бля. «Он что, мертвый?» – с любопытством спросила Глашка. «Нет, ипать, задремал ненадолго». Я с опаской поглядел на Глашку. «Сейчас как завизжит, или того хуже, в обморок хлопнется». «Охренеть!» – сказала Глашка. Глаза у нее радостно горели. «Не мой, у меня идея. Давай искать того, кто это сделал». «Непременно. Прямо сейчас и начнем. Ты налево пойдешь, я направо. Кого первого высосут, тот и выиграл». Я вытащил меч и внимательно огляделся по сторонам. Вроде ничего необычного. Догорает костер. Вокруг поляны темной стеной стоит лес. В черном небе переливаются крупные спелые звезды. Неслышными тенями двигаются в ночной темноте пасущиеся лошади. Благодать! Вон даже покойник улыбается. Я убрал меч в ножны и подкинул в огонь дров. Пламя зашумело, разгораясь, осветило поляну. Я снова огляделся. Все нормально, кроме мумии, сидящей напротив. Думай, не думай, а надо будить Сытина. Глаш, посиди у костра, только никуда не уходи. Вообще-то дозорный тоже у костра сидел. И никакой пользы это ему не принесло, но мне так было спокойнее. Я подошел к шалашу, из которого раздавался богатырский храп. Наружу беспорядочно торчали ноги, босые и в сапогах. На всякий случай я их пересчитал. 13. Как так-то, бля? Я выбрал ногу, которая больше всего была похожа на ногу Сытина, и подергал за нее. Нога попыталась втянуться внутрь. Я упрямо потащил ее наружу. Внутри шалаша кто-то ругнулся. Затем оттуда вылез Сытин. «Не мой?» – спросил он, щурясь на свет костра. «Тебе чего?» Услышав мой рассказ, Сытин мгновенно проснулся, подошел к костру и внимательно рассмотрел мертвеца. «Так», – сказал он и почесал подбородок. Немного подумал и добавил. «Так, бля». Еще помолчал и начал командовать. «Значит, план такой. Надо всех разбудить, осмотреть и пересчитать. Только не скопом, а по очереди, чтобы суматохи не было. Как ты думаешь, не мой?» Я показал Сытину большой палец. «Вот и ладно. С кого начнем?» «С Потапыча», – мстительно предложил я. «Почему с него?» – удивился Сытин. «Он нас с Глашкой в избушку не пустил». «Резонно. Ну, идем». Я кивнул Глашке. «Пойдем». Подойдя к избушке, Сытин решительно постучал. «Потапыч, открой, дело есть!» Дверь открылась так быстро, словно Потапыч караулил, когда мы постучим. «Тебе чего, Васька? Тоже бабу привел?» Глашка сердито нахмурилась. Потапыч поглядел на нее и понял, что сморозил херню. «Прости, девка, достали уже стукари эти!» «Ну, что у вас случилось?» Мы рассказали Потапычу о грустной судьбе княжеского дружинника. «Ага», – сообразил он. «И вы обо мне первым побеспокоились. А с чего вдруг?» «Потапыч, пусть Глашка у тебя посидит, пока мы разбираемся», – попросил я. «Вот оно что. Ну ладно». Потапыч посторонился. «Проходи, девка». Глашка надула губы. «Не мой, я с вами хочу. Дядь Вася, скажи немому». «Ага, сейчас». Сытин грозно нахмурил брови. Глашка горько вздохнула и скрылась за дверью. «Погоди, Потапыч», – сказал Сытин. «Бажен там с тобой? Все нормально с ним». «А что ему сделается? Дрыхнет пьяный». «Ну хорошо, не буди его пока, пусть выспится. Чует мое сердце, будет сегодня работа у святоши». Пока мы договаривались с Потапычем, начало светать. Мрак потихоньку превращался в серый сумрак. Похолодало, на поляну опустился еле заметный туман. Земля стала мокрой от росы. «Идем будить остальных, не мой», – сказал Сытин. Потапыч, хмурясь, пошел с нами. Дверь избушки он на всякий случай подпер снаружи толстым колом. Я одобрительно кивнул. Потапыч внимательно осмотрел покойника, расчесал пальцами бороду и бросил Сытину одно короткое слово. «Мара». Сытин удивленно приподнял бровь и прищелкнул языком. Мы принялись по одному вытаскивать из шалаша заспанных похмельных дружинников. Каждого осматривали, коротко опрашивали о самочувствии и отправляли в один край поляны. Пусть будут на виду, мало ли что. Лица бойцов были разной степени помятости, голоса хрипели, но улыбчивых мумий не попадалось. Троим дружинникам вручили котел и отправили к реке за водой, строго приказав держаться вместе. «Даже в кусты по нужде, только командой», – сказал Сытин. Чупав, выбравшись из шалаша, пригладил растрепанные волосы, жадно опустошил половину котелка холодной речной воды. Глаза его прояснели. Он поглядел на высушенного дружинника и кивнул мне. «Помнишь вчерашнего кабана, немой?» «Какого кабана?» – заинтересовался Сытин. Мы коротко рассказали ему о зверином трупике под елкой. «Найти сможете? Тащите его сюда. Гиппократу Поликарпычу отвезем. Пусть разбирается». Я не стал выпендриваться перед Сытиным насчет своего нового титула. Как ни крути, он тут лучше всех разбирается, что надо делать. Раз отправляет меня, значит мне и идти. Хер ли спорить? Да и размяться после тяжелой ночки только на пользу. «У тебя рукавица есть, немой?» поинтересовался Чупав. Сам он натянул толстые мягкие варежки невообразимого размера, которые закрывали длинные руки кузнеца чуть ли не до локтей. Я помотал головой. Один из дружинников вытащил из-за пояса свои рукавицы и протянул мне. «Давай одеяло возьмем», – предложил Чупав. «Не в руках же его тащить». Одеяло пришлось просить у Потапыча. Старик поворчал, но выдал ту самую тряпку, на которой мы катали Бажена на встречу с богами. «Не переживай, Потапыч», – пообещал я, – «вернем в сохранности». «Да нахер оно нужно после мертвяка? Выбросьте, а лучше сожгите копеням». Глашка, воспользовавшись моментом, попыталась выскользнуть из избушки. Я придержал ее за плечи, развернул и мягко отправил обратно. «Посиди там». Вчерашнюю елку мы с Чупавом отыскали быстро. Ну как мы? Отыскал Чупав, а я ломился за ним по лесу и тащил одеяло. Чупав приподнял нижнюю ветку. Я инстинктивно втянул голову в плечи, ожидая холодного душа, но обошлось несколькими каплями. «А где кабан?» – растерянно спросил Чупав. Я заглянул под елку. Кабана не было. На рыжей прошлогодней хвое валялись несколько клочков шерсти и отломанная задняя нога. «Бля!» – я пожал плечами. «Может, утащил кто-нибудь? Бывают же в лесу любители всякой дохлятины». «Бывают», – согласился Чупав и стал внимательно рассматривать следы. «Гляди, не мой». Я без особого интереса посмотрел на следы копыт. «Ну?» «Хер согну». Чупав пальцами мерил расстояние между следами. «Это не вчерашние следы. Вчерашние вот. А это свежие. Видишь?» «Что там видеть? Копыта как копыта». Чупав ехидно смотрел на меня. «Не мой, ты же вроде деревенский парень». «Ну и чего? Трехногих кабанов я в деревне не встречал». Кузнец покачал головой и пошел вдоль следа. «Вот, иди сюда». В луже жидкой грязи отчетливо виднелся отпечаток звериного тела. Кое-где к грязи прилипла грубая бурая шерсть. Тут даже я понял, что произошло. Кабан реально хромал на трех ногах. Потом оставшаяся задняя нога увязла в грязи. Зверь завалился на бок и долго скреб копытами, пытаясь подняться. Наконец встал и похромал дальше. «Охренеть! Это получается, он ожил, что ли?» «Идем, немой», – поторопил меня Чупав. «Надо Сытина предупредить». Мы с Чупавом вернулись к костру как раз в тот момент, когда из шалаша вылез хмурый князь Всеволод. Сушеный дружинник мирно сидел возле костра. Живые топтались в углу поляны и переговаривались в полголоса. «Бля», – сказал князь, – «как башка-то болит». Он вытащил из ножен саблю и приложил холодный клинок ко лбу. «Уф, хорошо. Что тут у вас?» Увидел обтянутый кожей череп и выпучил глаза. «А это кто? Егорка, что ли? Чего его так высушило?» Князь прокашлялся и с подозрением уставился на Чупава. «У меня тоже в горле пересохло и во рту как козел ночевал. Это не от твоего вина такая херня происходит?» «Егорка с нами не пил вчера», – подал голос один из дружинников. «В смысле не пил?» – удивился князь. «Как это?» «Он с Ефимом поспорил, что до первого снега ни капли в рот не возьмет». «А на что спорили?» – заинтересовался князь. «На новые сапоги», – прогудел из толпы другой дружинник. Этот, судя по физиономии, пил вчера за двоих. «Значит, проспорил-то Ефим сапоги», – деловито заключил князь. «Завтра отдать не забудь». «Кому?» не понял дружинник. «Егорка-то того». «Мне», – сказал князь, – «я же вам вместо отца, значит, и Егорке тоже. Вот как отцу мне сапоги и отдашь». Князь обошел вокруг невезучего дружинника. «Вот какая херня от жадности приключается!» Сделал он неожиданный вывод. «Почему от жадности?» – спросил Сытин. «Ну как же, Василий Михайлович!» – объяснил князь. «Егорка не пил, вот и помер от жажды. А все жадность! Сапоги на халяву получить хотел!» «Понятно!» – хмыкнул Сытин и повернулся к нам с Чупавым. «Принесли кабана!» Мы дружно помотали головами. «Сбежал кабан!» – ответил Чупав. «Ожил и ушел!» «О как!» – удивился Сытин. Задумчиво посмотрел на Егорку и добавил. «А давайте-ка мы Егора в одеяло завернем и веревками потуже перевяжем, от греха подальше». «Что за Мара?» – тихо спросил я Сытина. Сытин нахмурился. «Мара – это сказка не мой, только страшная». «В смысле?» «В смысле, что я с такой херней впервые сталкиваюсь, но старики рассказывают, что есть на свете такое существо – Мара». Приходит, когда человек спит, насылает на него кошмары и потихоньку высасывает силы. Говорят, что Мара может мучить человека годами, пока не сведет в могилу. А тут за одну ночь. «Не за ночь», – поправил я Сытина. «За минуту. Мы с Глашкой видели». «Бля, не мой. Ты видел, как это случилось?» – заорал Сытин. «Я думал, ты только покойника нашел. Вот как с тобой работать, если ты самое важное сказать забываешь?» «Ну как? Вот так и работать, у всех свои недостатки». «Давай, рассказывай, что ты видел?» – жадно спросил Сытин. «Толком ничего, словно в воздух банку чернил опрокинули. Я костер с трудом разглядел, потом потянуло холодом, и все кончилось. Мы с Глашкой подошли к костру, а он уже готов». Мы надежно упаковали дружинника. Потапычу надоело слушать, как Бажен с Глашкой колотят изнутри в дверь избушки, и он выпустил их на воздух. Увидев труп, Бажен сокрушенно покачал головой и забормотал себе под нос молитву. «Потапыч, здесь телегу можно достать?» – спросил Сытин. «Надо мертвяка Гиппократу Поликарпычу отвезти». «Может, мышиным ходом, Василий Михайлович?» – предложил Михей. Сытин с сомнением покачал головой. «Пока непонятно, откуда эта пакость появилась. Лучше не рисковать. Проковыряешь дыру в пространстве, а оттуда еще какая херня вылезет». «Нам тут лишней херни не надо», – строго подтвердил князь. «С вами бы разобраться». Мы дружно посмотрели на князя. «Да я не в том смысле», – смутился он. «Ну надо же теперь законы там какие-нибудь писать новые о правах нечисти. И вообще, дайте выпить лучше». «Нету», – развел руками Чупав. «Вчера все выпили». «А этот твой леший еще принести не может?» – спросил князь. «Я денег дам. Где моя казна?» «Погоди с выпивкой, княже», – остановил его Сытин. «Значит, план такой». Договорить он не успел. Небо над поляной мгновенно потемнело. Между елок заметался холодный колючий ветер. Со стороны реки раздался пронзительный женский крик.